Глава 10. Кристина. Утро встретило меня ярким солнцем в глаза и странным ощущением невесомости где-то в районе живота. Черт, не припомню, когда я в последний раз просыпалась в таком приподнятом настроении. Обычно с утра меня могла расшевелить только огромная кружка кофе. И то не всегда. А тут 7 утра, а я лежу в кровати и улыбаюсь, как идиотка. Хотя со спокойной душой могла бы проспать еще часок. Но энергия просто бурлила во мне, требуя действий. Неужели Аида была права, и мне просто нужно было развеяться? Или все дело в новом соседе с наглой ухмылкой? Хмыкнув себе под нос, я подскочила с кровати и, натянув поверх футболки длинную безразмерную толстовку, прислушалась. Парни еще не ушли и тихо переговаривались на кухне. Интересно, о чем они говорят? Обсуждают триумфальное выступление Кости в караоке? Он вчера знатно зажег. Осторожно приоткрыв дверь, я на цыпочках прокралась к двери кухни. В детстве я часто послушивала разговоры брата со своими друзьями. И вот мне 18, и ничего не изменилось. Давно они встречались. Выхватила я фразу, произнесенную Яном. О ком это он, интересно? Около года, протянул Костя. Вот блин, это не меня ли с Богданом они обсуждают? Крис не выглядит расстроенной, осторожно заметил Ян. Я замерла. А ведь действительно не выгляжу. Но может, это посттравматический шок? Или в скором времени меня накроет, и я буду рыдать, как припадочная, в подушку и сжигать все подарки от этого предателя. Хотя вряд ли их наберется даже на средненький костерок. Может, до нее наконец дошло, какой он придурок, и что давно пора было его отфутболить? Хмуро пробурчал Костя. Ну, опять началось. Он ее обижал? Напряженно спросил Ян. Так, все. Пора выходить из засады, пока эти двое не решили поговорить с Богданом и пересчитать ему ребра. Доброе утро. Прощебетала я, распахивая дверь и ослепляя всех присутствующих широкой улыбкой. Костя бросил на меня подозрительный взгляд. Надо, пожалуй, поубавить градус своей жизнерадостности. «Доброе утро», — медленно протянул Ян, поворачивая голову в мою сторону и окидывая чисто мужским оценивающим взглядом. Преодолев желание натянуть толстовку пониже, я слегка качнулась носка на пятку и направилась к шкафу. «Как спалось?» — невинно поинтересовалась я, доставая кружку и банку с кофе. Уже засыпая, я слышала, как Ян ворочался на нашем скрипучем диване. И даже решила про себя, что если он зайдет ко мне в спальню, то не стану прогонять его. Но, к счастью, Ян этого не знал. «Давно так крепко не спал», — сверкнул белоснежными зубами этот засранец в выглаженной рубашке и роскошно сидящих на умопомрачительной заднице строгих брюках. Черт, и когда Ян успел так подготовиться? Неразобранные коробки ведь так и стояли в соседней квартире. И почему он выглядит таким свежим и довольным, как будто проспал всю ночь в номере шикарного спа-отеля, а не несколько часов на стареньком узком диване? Это вообще законно? Отлично. Протянула я и, уткнувшись в свою кружку, присела на стол. Взгляд Яна тут же замер на уровне моих бедер. Покосившись на брата, который ничего не заметил, я вытянула ноги и украдкой показала Яну фак. Говорю же, я сегодня с утра добрая. Парень усмехнулся и, перехватив мой взгляд, весело подмигнул. И мне тут же захотелось шандарахнуть его чем-нибудь тяжелым по голове. «Крис, поможешь сегодня Яну разобрать коробки для кухни?» Отвлек меня от кровожадных мыслей брат. Я с недоумением уставилась на Костю, потом перевела недобрый взгляд на довольно улыбающегося Яна. «С какой стати я должна помогать этому наглому типу? Пусть своих подружек просит. Уверена, желающих будет хоть отбавляй». «Сам помогай. Я занята». Фыркнула я и сделала большой глоток ароматного кофе. «Не будь задницей!» Укоризненно приподнял бровь Кости, совсем как отец. «Я сегодня допоздна занят, а Яну надо постепенно обживаться». Прищурившись, я посмотрела на Яна. И если бы он был чуть менее толстокожим, мне бы удалось просверлить в нем дырку. Но Ян даже не вздрогнул. «Не откажусь от помощи». Мило улыбнулся он, скрещивая руки на груди. «Ну просто пай, мальчик». Я тяжело вздохнула и почесала нос. «Посмотрим». Неопределенно пожала я плечами. Ян, приподняв уголки губ, не сводил с меня глаз. Ну да, по утрам я не выгляжу как фотомодель с сексуально растрепанными волосами и легким макияжем. Я скорее похожа на выпивоху с опухшими глазами и бледной кожей. Но если он планирует постоянно тусоваться у нас, то пусть привыкает. Наводить ради него марафет я точно не собираюсь. «Ну вот и договорились», — хлопнул Костя себя по колену и приподнялся со стула. «Пойдем, Серый, нам уже пора». Ян кивнул и медленно потянулся к своей кружке. «Иди, я догоню». Бросил он, отхлебывая кофе. Промычав что-то в ответ, Костя скрылся в дверях. Я проводила взглядом широкую спину брата. «Я надеюсь, насчет помощи в разборе коробок ты пошутил?» Повернулась я к Яну. «Нет, мне правда пригодится женская помощь. Я не силен в обустройстве кухни». Спокойно ответил Ян, убирая полупустую чашку в раковину. Я усмехнулась. «Ни за что не поверю, что у тебя нет на примете армии красоток, которые с удовольствием разделят с тобой бытовые хлопоты и приготовят обалденный десерт со взбитыми сливками». Ян метнул в меня острый взгляд. «Конечно, есть», — медленно ответил он, делая шаг ко мне. Внутри неприятно кольнуло. «Но ничего, переживу». «Ну так позвони им», — равнодушно проронила я, поднимаясь из-за стола. «Нет, я хочу тебя», — тихо сказал Ян в доли секунды, оказываясь возле меня и заключая в крепкие объятия. Приглушенно пискнув, я выставила ладони вперед и покосилась на дверь. «Увидит же», — испуганно прошипела я. «Придешь сегодня ко мне?» — наклонившись, шепнул Ян. Его широкие плечи, обтянутые белоснежной рубашкой, нависли надо мной, а бедра практически вжали в край стола. Я даже не могла оттолкнуть этого наглеца, слишком сильным и тяжелым он был. «Если Костя нас увидит, ты будешь искать себе новую квартиру». С плохо скрываемым злорадством процедила я, продолжая упираться ладонями в мужскую грудь. «Ты же этого не хочешь». Тихо рассмеялся Ян, обхватывая широкими ладонями мои запястья и легко уводя их вниз, на стол по обе стороны от бедер. Теперь я не могла даже пошевелиться. «Да что ж такое? Может, его укусить?» Но он скорее воспримет это как забавную игру. «Скажи, что придешь, и я отпущу тебя, недотрога». Еще ниже наклонился Ян. Его волосы коснулись моего лица, а горячее дыхание обожгло губы. Низ живота свело от предвкушения. «Сейчас он меня поцелует». «Придешь», — погрубевшим голосом повторил Ян, прижимая меня к столу и больно стискивая пальцами запястья. Пытаясь справиться с головокружением, я опустила ресницы и плавно кивнула. Небесно-голубые глаза Яна вспыхнули. «Надень вчерашнее платье», — хрипло прошептал он. «Я всю ночь мечтал, как сорву его с тебя». Распахнув глаза, я возмущенно уставилась на Яна. «Да пошел ты! Сам свои коробки разбирай!» Протяжно вздохнув, Ян пробормотал. «Упрямая девчонка!» И, зарывшись рукой, мои волосы стремительно поцеловал в губы. Вторая его рука обвелась вокруг моей талии, прижимая к себе так близко, что я могла почувствовать, насколько ему нравится наш разговор. Трепыхнувшись, я вцепилась в массивные плечи, до последнего убеждая себя сопротивляться. Но горячие умелые губы с привкусом терпкого кофе вытворяли что-то невероятное, и очень скоро я обмякла в мужских руках, забыв обо всем. Несколько долгих секунд Ян жадно ласкал мои губы, доводя своим прерывистым дыханием до экстаза. Его сердце колотилось как безумное, где-то на уровне моего плеча, а подрагивающие руки уже добрались до подола домашней толстовки. «Серый, пойдем уже!» Громкий окрик из коридора был подобен разорвавшейся бомбе. «Возьмешь себе кофе в универе, кофеман несчастный». Резко отстранившись, Ян замер, опираясь руками о стол по бокам от меня. Какое-то время он молча смотрел мне в глаза, пытаясь выровнять дыхание. Чувствуя, как лицо стремительно заливает жаркий румянец, я облокотилась поясницей о столешницу позади себя и замерла. Не в силах вымолвить ни слова. Сердце бешено трепыхалось у самого горла и никак не желало успокаиваться. «Чёрт, что же он со мной делает?» Сверкнув соблазнительной улыбкой, я оторвался от стола и плавно выпрямился во весь свой внушительный рост. «Иду, Костян!» — крикнул он в сторону двери и снова повернулся ко мне. Его глаза хищно полыхнули, и я почувствовала себя маленьким беззащитным зверьком. «До встречи, синеглазка!» — весело подмигнул Ян и, неторопливо поправив капюшон на моей кофте, отступил назад. Воинственно скрестив руки на груди, я тряхнула волосами. «Возможно, я приведу нам для подмоги пару друзей. Так мы быстрее справимся». Рассмеявшись, Ян покачал головой. «Как пожелаешь, милая, хоть 10». И добавил уже в дверях. «Но потом-то они уйдут, и мы останемся вдвоем.